Глава вторая. «Полицию?» В лице Родерика Хьюза не было ни кровинки. «С какой стати полицию? Что вы несете?» «Боюсь, это был яд», — ответил доктор тихо, но твердо. Леди Сибил вздрогнула. Взгляд ее панически заметался. Леди Присцилла, напротив, прищурилась. «Что за ерунда?» — басил полковник Хьюз, потрясая вилкой словно мечом. «Банальное пищевое отравление». «Ни одно пищевое отравление не вызывает почти мгновенную смерть», сухо ответил доктор, поднимаясь и отряхивая брюки. Хьюзы, старший и младший, растерянно переглянулись. «Сердце?» – кашлянув, предположил Родерик. «Бедная, бедная леди Триха! Мне вдруг стало ее жаль. Она еще не успела остыть, а муж и сын уже думают лишь о том, как замять скандал». «Поверьте моему опыту», — чуть повысил голос доктор, — «это не сердечный приступ». «Пыльца Фейри», — тяжело проронила леди Присцилла, растирая виски. «Ведь так, доктор?» «Раз вы сами догадались, не стану отрицать. Возможно, конечно, что она сама приняла яд». «Вы что, намекаете, что моя жена могла бы...» — схватился за грудь полковник Хьюз. «Несчастный случай?» предположил Родерик Хьюз с надеждой. «Глупости!» – рассердилась леди Присцилла. «Я смотрела на бедную Хелен, когда она это съела. Она ничего не подсыпала в тарелку. Могу в этом поклясться». «Вы готовы повторить свои слова перед судом, леди Присцилла?» Инспектор Барретт стоял на пороге, склонив голову к плечу. Старая леди с легкостью выдержала его взгляд. «Хоть перед самим Господом». «Могу подтвердить». Подал голос мистер Гилмор. Разве что она добавила яд заблаговременно. «В тарелку?» Инспектор покачал головой. «Сомнительно. Возможно, яд был в общем блюде». «Исключается. Мы все ели овсянку». Мистер Гилмор кивком указал на стопку грязных тарелок. «Кроме разве что полковника Хьюза, который предпочел тушеные почки и фасоль». «И меня, хотя я не торопилась в этом сознаваться». «Я собираюсь на охоту!» Полковник Хьюз пригладил волосы. «Кролики расплодились, поэтому решил позавтракать поплотнее». «Понятно», — рассеянно откликнулся инспектор. Зачем-то понюхал остатки в общем блюде, хмыкнул и заключил. «Есть основания считать, что речь идет об убийстве». Родерик шепотом выругался, а полковник Хьюз поморщился. «Проклятая ищейка!» Пробормотал он таким тоном, чтобы полицейский расслышал. Я даже головой покачала. Злить полицию — не лучшая идея. И куда, хотел бы я знать, запропастилась Роуз? Лучше бы ей, конечно, этого не видеть, но столь долгое ее отсутствие заставляло меня тревожиться. Инспектор Барретт кивнул и закрыл за собой дверь. «Что скажете, доктор?» Ступал он мягко, почти бесшумно. Совсем не похоже на всегда грохочущих сапогами констеблей. «Точный диагноз будет известен после вскрытия». Доктор Пейн нахмурился. «Вскрытие?» — охнул полковник Хьюз, но на него не обратили внимания. «Однако могу поручиться. Речь о большой дозе пыльцы Фейри», — закончил доктор, понизив голос. «Я так понимаю, все присутствующие в курсе, о чем речь?» Инспектор обвел взглядом обступивших его людей. Полковник Хьюз подергал воротничок, словно тот стал его душить, и промямлил. «Ну, более или менее». Вся его громогласная уверенность куда-то испарилась. Леди Присцилла поморщилась. «Бросьте, дорогой инспектор, это ничего не доказывает. Мы все вполне можем знать, что это за дрянь. Помолчи, прошу тебя, Родерик». «Но это ведь не делает нас убийцами». «Не делает», — согласился инспектор, бросив взгляд на темное перекошенное лицо леди Триха. «Пожалуй, ее можно накрыть. Чарльз?» Мистер Гилмор кивнул, сдернул скатерть со стола и осторожно прикрыл тело. Всем стало не по себе. Леди Сибил прижала руку к рту и отвела взгляд. Полковник Хьюз смотрел из-под лобья, леди Присцилла отвернулась, а Родерик Хьюз нервно поигрывал цепочкой часов. У меня, сознаюсь, комок подступил к горлу. Только мистер Гилмор и инспектор Барретт сохраняли каменное спокойствие. Последний, разумеется, в силу профессии. «Я послал за местной полицией». Нарушил неловкое молчание инспектор. «За беднягой Грегсоном?» фыркнула леди Присцилла, обмахиваясь ладонью. «Бросьте, инспектор. Нашему констеблю такое дело не по зубам». «Послали?» «По какому праву вы распоряжаетесь в моем доме?» — побагровел полковник Хьюз. «С вашего позволения, полковник», — ответил инспектор очень вежливо. «В доме убитой. Сейчас только это имеет значение. Тем более, что тебе, мой друг». Чарльз положил руку ему на плечо. «Так или иначе, придется этим заняться. Местная полиция наверняка позовет на помощь Ярд». «Скорее всего», — согласился инспектор Барретт, не выказывая радости от такой перспективы. «И расследование поручат мне, раз уж я все равно тут. Так что, леди и джентльмены, прошу вас разойтись по своим комнатам и не покидать их, пока я с вами не побеседую». «Мы что же, под подозрением?» Лицо полковника Хьюза, и без того багровое, стало похоже на перезрелый помидор. Инспектор устремил на него безмятежный взгляд. «Разумеется. Напоминаю, что совершено тяжкое преступление. И вы, как муж убитой, должны быть более других заинтересованы в установлении истины». Мягкий укор заставил полковника Хьюза возмутиться. «Но! Покуда я не смогу снять подозрения ни с кого из тех, кто имел возможность подсыпать яд. Кто-нибудь может сказать, в какой момент леди Хелкет Хьюз взяла тарелку и кто к ней приближался?» «Насколько я помню», — начала леди Присцилла с сомнением, «когда мы с Бартоломью и Родди пришли, овсянка уже была в тарелке Хелен». Мистер Гилмор выступил вперед. «Тарелка оставалась на столе, когда леди Хелкет Хьюз выходила». «Точно!» — выкрикнул полковник Хьюз. «Хелен еще жаловалась, что каша совершенно остыла». Инспектор пожевал губами. «Кто-нибудь находился в столовой все это время?» Он обвел взглядом присутствующих. «Я», — созналась я, кашлянув. «Какой смысл упираться? Рано или поздно он это выяснит». «Отлично!» Инспектор чуть заметно улыбнулся. «Постарайтесь сосредоточиться, мисс Райт, и скажите нам, кто из гостей имел, разумеется, я рассуждаю чисто теоретически, возможность что-то добавить в тарелку леди Хелкет Хьюз». «Теоретически, любой из гостей и членов семьи», ответила я, не задумываясь, «кроме тех, кто не спускался к завтраку, то есть вас, доктора Пейна и Леоны Фаулер. Было бы глупо заверять его, что ни я, ни Роуз этого не делали». «Да что вы себе!» — начал полковник Хьюз гневно и поперхнулся. «Ах да, я кое-что припомнила. Профессор Фаулер ушел раньше, следовательно, у него тоже имеется алиби, так говорят». «Именно», — кивнул инспектор. «Благодарю, мисс Райт. Как видите, пока не могу исключить никого из вас». «Абсурд!» — трубным голосом заявил полковник Хьюз. Леди Сибил терла виски, а Родерик Хьюз морщился. «Не думаете же вы, что один из нас...» «Слишком рано делать выводы, мистер Хьюз», — заметил инспектор любезным тоном. «Могу вас заверить, что невиновному нечего опасаться». Леди Присцилла не утерпела. «У меня не было никаких причин убивать свою внучатую племянницу, инспектор». Он не дрогнул, чуть заметно склонил голову и заверил галантно. «Нисколько не сомневаюсь, леди Присцилла, однако долг велит мне в этом убедиться». Старая леди с минуту сверлила его гневным взглядом, затем расхохоталась. «Вы мне нравитесь, милый мой». Инспектор моргнул. «Благодарю вас», — произнес он сухо. «Мисс Райт, полагаю, в первую очередь я поговорю с вами». «Как вам угодно», — ответила я ему в тон. «Однако для начала мне следует обыскать всех присутствующих. Заранее прошу прощения, но...» Он терпеливо переждал шквал возмущения и поднял руку. «Леди и джентльмены, разумеется, я понимаю ваши чувства и не вправе вас к чему-либо принуждать. Но простое согласие подвергнуться обыску здесь и сейчас, пока у виновного еще не было возможности избавиться от улик, поможет вам обелить себя. Кто-нибудь против?» Он обвел взглядом угрюмо молчащих людей. «Вы будете обыскивать дам, инспектор?» — проворковала леди Сибил, глядя на него томно и многозначительно. По-видимому, она достаточно оправилась, чтобы вновь прибегнуть к женскому обаянию. «Мы попросим о помощи экономку, миссис Уальд. Боюсь, в округе не сыщется женщин-полицейских. Или вы предпочтете ждать, пока я пошлю за надзирательницей из женской тюрьмы?» «Нет?» «Так я и думал». Дверь распахнулась, и в столовую почти ввалился констебль в форме, которая была ему тесновата. Инспектор ему кивнул. «Я инспектор Барретт. Убита леди Хилкет Хьюз». «Господи помилуй!» Констебль уставился на выразительный холмик на ковре. «Простите, сэр». Он стащил каску и пристроил ее на согнутый локоть. «Ваша задача, констебль, никого не впускать в эту комнату. Ни слуг, ни гостей, ни хозяев. Вы меня поняли?» «Да, сэр», — гаркнул констебль, тараща глаза. «А как же...» И скосил глаза на багрового полковника Хьюза, мрачную леди Присциллу, странно улыбающегося мистера Гилмора, бледную, как смерть, леди Сибил и успевшего изрядно нагрузиться, где только взял спиртное, Родерика Хьюза. «Сейчас вы встанете у двери и будете наблюдать. Полагаю, нам потребуется ширма». «Да, сэр!» Констебль козырнул и с бравым видом заступил на пост. Обыск не затянулся надолго и успехом не увенчался. Больше времени заняли попытки леди вновь привести себя в должный вид. Наконец, и с этим было покончено. Гости нехотя потянулись к выходу. Полковник Хьюз на пороге обернулся на тело жены, тяжело сглотнул и побрел прочь. Зато остальные на труп старались не смотреть. Даже накрытый скатертью он навевал мысли о бренности всего сущего, ну и немного о том, что один из нас — убийца. Бодрит, знаете ли. Констебль теперь караулил снаружи. Полковник Хьюз остановил хозяина инспектор. «Где я могу устроиться? Боюсь, моя комната не слишком подходит». Свежеиспеченный вдовец издал не то смешок, не то всхлип, махнул рукой. «Где вам будет угодно?» «В твоем кабинете, Бартоломью», — предложила леди Присцилла. Тот лишь кивнул, и старая леди повернулась к инспектору. «Я прикажу лакею подать вам чего-нибудь перекусить. Вы ведь остались без завтрака». «Не стоит беспокойства, леди Присцилла», — вежливо склонил голову полицейский. «Я рано встаю и успел поесть. Благодарю вас». «Как пожелаете». Леди Присцилла ободряюще сжала мой локоть и величаво направилась к лестнице, негромко стуча тростью. Остальные разбегались, как крысы с тонущего корабля. «Где же все-таки Роуз?» Кабинет полковника Хьюза был типичной мужской берлогой. Массивная мебель загромождала комнату, зато не рисковала рассыпаться от неосторожного движения. Темно-оливковые стены увешаны головами животных. Похоже, полковник Хьюз и впрямь был заядлым охотником. А у входа в нелепой позе застыло чучело медведя с подносом в лапах. Инспектор поднял крышку бюро и хмыкнул. Письменный набор и стопка бумаги в идеальном порядке. Карандаши выглядят так, словно их только что чинили. Похоже, полковник Хьюз – небольшой любитель эпистолярного жанра. Зато в ящике отыскалась целая стопка телеграмм. Просмотрев их, инспектор удивленно присвистнул. «Извините, мисс, присаживайтесь». «Прошу вас, не стесняйтесь, инспектор», — отмахнулась я. «Уверяю вас, я привыкла ко всякому. Зрение у меня острое, а текст на телеграфных бланках оказался слишком типичным, чтобы ошибиться. Похоже, полковник Хьюз был не чужд азарта и ставил, через посредника, разумеется, на бегах немалые суммы». «Вот как?» В серых глазах инспектора блеснул огонек. «Могу я узнать, где именно? Вы ведь недавно приехали в Альбион, верно?» Телеграммы он спрятал обратно в ящик, убрав одну из них, первую попавшуюся, насколько я могла судить, в карман. «Недавно вернулась», — поправила я, опускаясь на краешек слишком большого для меня кресла. «Последние 3 года я путешествовала, поначалу с миссией, а после сама». «Так вы и святош!» — воскликнул он. «Простите, мисс Райт, это было бестактно с моей стороны». «Вовсе нет», — чуть улыбнулась я. «Я и впрямь была несколько узколобой, скажем так, но поездка расширила мой кругозор». «Рад это слышать». Инспектор внимательно смотрел на меня, крутя в пальцах карандаш. «Мисс Райт, собственно говоря, мы с вами сейчас просто беседуем. Никто не записывает ваши слова, поэтому я прошу вас быть предельно откровенной». «Разумеется, инспектор, хотя вряд ли я многим смогу быть вам полезна». «Уверен, вы себя недооцениваете». «Скажите». Он поймал мой взгляд. «Что вы сами об этом думаете?» Я ответила после паузы. «Леди Хилкет Хьюз трудно было назвать очаровательной. Но за это не убивают, не так ли?» «Убивают по самым разным причинам», — ответил инспектор уклончиво. «Значит, вы не заметили ничего подозрительного?» Я пожала плечами. Ненавидящих взглядов или писем с угрозами «Ничего такого, уверяю вас. И, разумеется, я не видела, чтобы кто-то сыпал яд в тарелку леди Хилкет Хьюз, хотя я не присматривалась слишком внимательно». «С которого часа вы были в столовой?» «Я пришла около 10, быть может, чуть раньше». «Вы видели, кто дал овсянку леди Хилкет Хьюз?» «Боже мой, что за имя?» «Пожалуй, я обойдусь, леди Хилкет. Да простит мне покойная такую фамильярность». «Я назвала ее леди 3Х», — созналась я со смешком. Инспектор хмыкнул и посмотрел на меня с симпатией. «В точку. Что же, теперь я тоже стану так ее называть. Без свидетелей, разумеется. Вернемся к нашему вопросу. Кто обслуживал леди 3Х за завтраком?» «Как хозяйка, она сама накладывала овсянку и себе, и гостям». Инспектор прищурился. «Когда это было?» «Я не засекала время. Прошло где-то 15 минут, так что в начале 11-го. Он подался вперед». «И с тех пор леди не прикоснулась к завтраку. Вам не кажется это подозрительным?» «Не слишком. Люди приходили, уходили, здоровались, делились впечатлениями, обсуждали планы и все в этом духе. Кстати, позже леди 3Х отозвал лакей, и она ненадолго покидала столовую». Инспектор нахмурился, побарабанил карандашом по столу. «Кто-нибудь прикасался к тарелке леди 3Х?» «Послушайте, я ведь за ней не следила. Скорее, напротив, старалась держаться поодаль». «Леди 3Х была не слишком с вами любезна, ведь так?» «Я вовсе не ожидала от нее любезности», — заметила я сухо. «Вряд ли ей было до меня хоть какое-то дело». «Но не до вашей племянницы», — проговорил инспектор задумчиво. Я промолчала, и он вздрогнул. «Хорошо. Прошу вас, опишите, кто приходил в столовую и что делал». Я добросовестно перечислила по порядку. «Профессор Фаулер, викарий Миллер с сестрой, леди Сибил, мистер Гилмор, Роуз, старший и младший Хьюзы и, наконец, леди Присцилла». Коротко обрисовала их действия. «Благодарю вас, мисс Райт», — официальным тоном сказал инспектор, закончив делать заметки. «Вас еще пригласят». Раздался быстрый нервный стук в дверь. После разрешения войти в кабинет заглянула немного растрепанная Роуз и зачастила. «Простите, я не буду мешать. Я хочу только успокоить свою тетю Мэри. Боюсь, она волнуется обо мне и...» «Дорогая, с тобой все в порядке?» — перебила я ее лепет. «Да, вполне». Она нервным жестом поправила волосы. «Внучка садовника упала и сильно расшиблась. Денег на доктора у них нет, я согласилась помочь». «Очень благородно с вашей стороны», — вмешался инспектор. «Прошу вас, присаживайтесь, мисс Карпентер. Или, правильнее, сестра Карпентер». «Я медсестра», — тихим голосом отвечала Роуз. «Но все называют меня мисс». «Понятно. Мисс Карпентер, я хочу задать вам несколько вопросов». Я стиснула пальцы, а Роуз лишь шире распахнула глаза. «Да, конечно». «Я слышала, с леди Хилкет Хьюз произошло несчастье». «Можно и так сказать. Мисс Райт, вас я больше не задерживаю». Что я могла возразить? Роуз была взрослой девушкой, которая больше не находилась под моей опекой. Я только пожелала ей удачи. Видит Бог, Роуз в ней нуждалась. За дверью я остановилась в нерешительности. Подпирать стену в ожидании Роуз было бы глупо. А чем заняться в доме, где только что убили хозяйку? Едва ли гостям предложат хоть какие-то развлечения. Кроме, разумеется, расследования убийства. Я слышала, игра в убийство теперь в моде. Только сомневаюсь, что по-настоящему это столь же увлекательно. Следовало чем-нибудь себя занять, вместо того, чтобы изнывать от тревоги и глупых мыслей. Пожалуй, взгляну-ка я на знаменитый горошек. Я ведь теперь садовница. Я на ходу покачала головой. Не устаю поражаться поворотом судьбы. Конечно, я занималась нашим палисадником в Дроздах. Ах, как это раздражало отца. И вообще, к цветам всегда была неравнодушна. Происхождение сказывалось. Но получить, можно сказать, в полное свое владение такое роскошное место, как ивы, до сих пор не верится. Пожалуй, мне стоило бы... Не получить образование, об этом и речи не идет. Однако немного подучиться не помешает. Выпишу я, пожалуй, несколько журналов. Скажем, «Королевский сад» и «Вестник садовода». Горошек и впрямь оказался недурен. Мощные побеги, листья сочного ярко-зеленого цвета, душистые соцветия, голубые, розовые, белые и коралловые. Отступив на несколько шагов, я полюбовалась увитой им аркой издали. Смотрелось прелестно. А запах! Пожалуй, леди Триха и впрямь могла рассчитывать на первый приз. Быть может, удастся раздобыть немного семян? Думаю, если леди Присцилла попросит, полковник Хьюз не откажет. Вряд ли он так дорожит цветами покойной жены. Я осматривала кусты в поисках созревших семенных коробочек, когда за спиной неодобрительно кашлянули. «Вы что-то хотели, мисс?» На меня из-под лобья смотрел старик в старой байковой рубашке и штанах с заплатами на коленях. Толстый фартук, садовые рукавицы и секатор в руках не оставляли сомнения, кто передо мной. «Вы, должно быть, мой коллега», — дружелюбно сказала я, протягивая руку. «Мэри Райт, я занимаюсь садом у леди Присциллы». «Да уж, наслышан». Приязни ко мне у садовника не прибавилось, однако руку он нехотя пожал. «Я Гроувер, Уильям Гроувер. Говорят, беднягу Джонса вы согнули в бараний рог». Лишнее подтверждение, что слухи в деревне распространяются молниеносно. Всего лишь не дала ему полить лилии свежим навозом. Со вздохом созналась я, взывая к чувству товарищества и любви к цветам. А еще обрызгать пионы табачным настоем с дегтем и... «Не продолжайте!» Садовник наморщился так, будто обнаружил на розах мучнистую росу и черную пятнистость разом. «Джонс болван, хоть и старательный, а вы, значит, в нашем деле разбираетесь?» «Стараюсь», — сказала я скромно. «Как раз интересовалась семенами этого чудесного душистого горошка. Как думаете, полковник Хьюз не будет против?» Садовник безнадежно махнул рукой. «Да ему-то что за дело? Это леди покойная тут всем занималась. Хозяин и появлялся-то изредка, и все больше охотился, в сад-то и не заглядывал. Разве вот последнее время почаще бывать стал?» Похоже, супруги Хьюз не очень-то ладили. Неудивительно, что полковник с таким равнодушием отнесся к смерти жены. И давно он в деревню зачастил. Поинтересовалась я как бы невзначай. Садовник, сдвинув шляпу, почесал в затылке. «Почитай с весны. Месяца три выходит. Только не поймите меня превратно, мисс. Я-то в дом не заглядываю, не знаю, что там у них и как. Я любому так и скажу». Он сдвинул седые брови, и я поспешила сдать назад. «Конечно, конечно, мистер Гроувер». «Значит, полковник Хьюз не станет возражать насчет семян? Как будто это все, что меня волнует». «Да он-то не станет. А толку?» Выцветшие от старости глаза садовника уставились на меня. «Леди, значит, специально меня предупредила. Мол, семена собирать не надо, толку от них не будет. Вырастет из них самый простецкий горошек, не похожий на эту красоту». Он махнул рукой на увитую цветами арку. «Нестойкий гибрид. О как!» Мы в унисон вздохнули. Не видать теперь садовнику редкостных семян, а саду было великолепие. Я с сожалением осмотрелась. Очень живописно, хотя и чересчур претенциозно. Множество редких цветов, кусты, подстриженные как под линейку, фонтаны, статуи, как раз в духе леди Хелкет Хьюз. Гроувер кашлянул. «Мисс, а как вы справляетесь с паутинным клещом? Никак он мне не поддается». «О, встрепенулась я, с помощью аммиака. Только не забудьте...» Роуз появилась, когда мы успели обсудить множество садовых тонкостей и даже немного поспорить. Мистер Гроувер настаивал, что азотного удобрения лучше куриного помета нет и быть не может. Мне же пришлась по душе мочевина. Эффект тот же, зато никакой вони. Племянница остановилась поодаль, нервно теребя оборку на груди. Она была бледна, под прекрасными голубыми глазами залегли тени. Я тронула ее за плечо. «Милая, все в порядке?» «Что?» — вздрогнула она. «Да, наверное». И вновь умолкла. «Ну, я пойду». Садовник хлопнул себя по колену и нахлобучил на голову кепку. «Дело не в проворот. Бывайте, мисс. Приятно было поговорить. И это, если что, заглядывайте. На чашечку чаю». Роуз проводила его удивленным взглядом. «Тетя Мэри, как тебе это удалось?» Говорят, он даже с леди Хелкет Хьюз не всякий раз заговаривал. При имени леди Триха на ее посветлевшее было лицо вновь набежала тень. Я взяла Роуз за руку и усадила на скамейку под липой. «Роуз, дорогая, инспектор тебя обидел? Угрожал?» «Что ты, тетя?» Она слабо улыбнулась. «Напротив, он был очень вежлив, только задал несколько вопросов». Она прикусила губу, став похожей на обиженного ребенка. Я села рядом, обняла Роуз за плечи и спросила мягко. «О чем же?» Спросил, была ли леди Хелкет Хьюз против моего брака с ее сыном. Мне стоило большого труда сдержать вздох. «И что ты ответила?» «Правду», — Роуз пожала худенькими плечами. «Что леди Хелкет Хьюз, конечно, возражала, но Родерик обещал, что со временем она смягчится. Скорее бы ад замерз. Слух я лишь сказала. Вот как». «Кажется, он мне не поверил», — упавшим голосом заключила она. Несмотря на недостаток жизненного опыта, дурочкой Роуз не была. Я постаралась ее подбодрить. Так или иначе, теперь не осталось никаких препон, и вы с Родриком сможете пожениться. «Да, но...» Она отвела взгляд. «Тетя Мэри, это ведь значит, что у меня был мотив». На ленч нас собрали в гостиной. Где же еще? Возле столовой по-прежнему изнывал констебль, хотя прислуга шепталась, что инспектор успел перерыть там все сверху донизу. Лакей принес холодные закуски и чай, после чего с видимой неохотой удалился, подозревая, чтобы подслушивать под дверью. Гости рассаживались, переглядываясь и вздыхая. Только у Леоны Фаулер горели глаза. Очевидно, она уже прикидывала, как будет играть роль безвинно обвиненной в какой-нибудь из своих кинокартин. Полковник Хьюз с тяжелым вздохом плюхнулся в кресло, прикрыл глаза рукой и проворчал. «Что вам еще от нас надо?» Глаза у него покраснели и припухли, и вряд ли от слез. Исходящий от него запах хорошего бренди сбивал с ног. Инспектор устроился спиной к окну, так что его худое лицо оказалось в тени. Зато все мы были перед ним как на ладони. «На случай, если вы позабыли, полковник Хьюз, идет расследование убийства». «Не подозреваете же вы!» Одутловатое лицо хозяина дома налилось кровью. «Перестань, отец!» Поморщился Родерик Хьюз, ногой выстукивая какую-то песенку. «Убийца один из нас, это очевидно». Тщетно Роуз пыталась поймать его взгляд. В нашу сторону он не смотрел. «Чушь!» — прогремел полковник Хьюз. «Слуги!» «Свидетели говорят, никто из слуг сюда во время завтрака не входил», — негромко заметил инспектор. «Вот видишь, отец». Родерик взял с подноса чашку, с сомнением всмотрелся в чай и пробормотал. «Надеюсь, яда тут нет». После чего выпил залпом, словно горькую микстуру. «Родерик!» — вскипел полковник Хьюз и грохнул по подлокотнику кулаком. «Что?» — поднял брови непочтительный сын. «Говорят, отравители редко останавливаются на одной жертве. Ведь так, инспектор?» «А по мне, привкус опасности лишь добавляет остроты», — заметила леди Сибил со странной улыбкой и взяла сэндвич с огурцом. Леди Присцилла покосилась на нее неодобрительно, однако промолчала. У викария Миллера с сестрой сделались одинаково постные мины. «Бывает по-разному», — ответил полицейский уклончиво. «Хотя пока я не вижу, зачем убийце вашей матери избавляться также от вас. Или вам известно что-то важное?» Родерик, хмыкнув, поднял руки. «Сдаюсь. Ничего такого, инспектор, клянусь вам. Если бы я видел, что кто-то подсыпает в тарелку порошок, то непременно бы вам рассказал». «Надеюсь на это», — кивнул полицейский. «Предварительно никого не удалось исключить, так что прошу вас пока не покидать окрестности Дорсвуда». «Нас с сестрой это не касается, я полагаю». Арнольд Фаулер поднял глаза от своего неизменного блокнота. «Мисс Райт наверняка показала, что я этого сделать не мог, а Леона вовсе не спускалась к завтраку». «Вы правы», — инспектор наклонил голову. «Однако я прошу вас остаться на дознание, поскольку могут потребоваться ваши показания». «Как угодно». И профессор вновь принялся что-то чертить в блокноте. «Мы арестованы?» — вновь задрал брови Родерик, кривя капризные губы. «Не понимаю, что Роуз в нем нашла?» «Вовсе нет», — ответил инспектор спокойно. «Кажется, ничто не могло вывести его из себя. Это лишь официальная просьба, мистер Хьюз». «Которая приравнивается к приказу?» Инспектор ответил с легкой улыбкой. «Вы все прекрасно понимаете». «И как долго нам сидеть тут взаперти?» — поинтересовалась леди Сибил. Выглядела она по-прежнему прекрасно, лишь внимательный взгляд распознал бы, что теперь ее румянец искусственный. «У меня планы, знаете ли?» «У всех планы», — поправила Леона Фаулер, косясь на нее неприязненно. Инспектор побарабанил пальцами по подлокотнику. «Дознание состоится в среду. Возможно, после этого вам разрешат уехать». «Возможно?» — вспылил полковник Хьюз. «Мне сегодня же нужно в Лосборо. По важным делам». «Разумеется, полковник Хьюз». Инспектор склонил голову. «Вы можете ехать. При условии, что вернетесь не позднее завтрашнего утра». «Да вы...» Полицейский продолжал спокойно улыбаться. Полковник Хьюз стиснул руку в кулак и отвернулся. Викарий громко откашлялся. «Простите, инспектор», — заговорил он неожиданно звучным, привыкшим к церковной акустике баритоном. «Но вы уверены, что речь идет об убийстве?» «Надеюсь, вы не намекаете на суицид, пастор», — вставил Родерик Хьюз. «Не вижу, с чего бы маме это понадобилось». Он повертел в руках сэндвич и вернул на блюдо. К еде почти никто не притронулся, кроме леди Сибил. Очевидно, остальные привкус опасности лакомой приправой не считали. «Нет-нет», — пробормотал викарий, совсем смешавшись, и отвел взгляд. «Я имел в виду несчастный случай». «Слуги нечаянно перепутали пыльцу фейри с сахаром», — ответил Родерик со смешком. «Вряд ли мы сможем убедить в этом присяжных». «Сложно перепутать», — покачал головой инспектор. «Яд похож на розовую пыль». Викарий сконфуженно кашлянул, снял очки и принялся их протирать. «Ой, да бросьте!» Леона Фаулер вытащила из сумочки портсигар и позволила мистеру Гилмору прикурить ей сигарету. «Все знают, что это афродизиак. А наша леди была в том возрасте, когда без таких штучек никак. Вот и переборщила с дозой. Леди Хелкит Хьюз и полковник Хьюз жили душа в душу!» Вдруг громко сказала Рут Миллер, заставив брата вздрогнуть и подслеповато прищуриться. «Зачем бы им? За столько лет не мудрено, немного устать друг от друга, дорогая Рут». Викарий похлопал сестру по плечу и водрузил очки на нос. «Интересно, откуда сельскому викарию и его невинной сестре вообще известно о таких вещах? Начинаю думать, что Дорсвуд не настолько идиллическое местечко, как мне раньше представлялось». Багровый от негодования полковник Хьюз только молча разевал рот, как вытащенная на берег рыба. «Боюсь», — инспектор чуть повысил голос, перекрывая поднявшийся гвалт. «Несчастный случай крайне сомнителен. В вещах покойной пыльца фейри или упаковка из-под нее не обнаружены. Я также не нашел никаких свидетельств, что леди Хелкит Хьюз ее покупала. Зато в чашке с остатками кофе я нашел кое-что другое». Он выложил на стол носовой платок, в который было что-то завернуто. Осторожно отогнул ткань и показал всем бумажный конвертик с полдюйма размером, коричневый и сморщенный. Инспектор обвел взглядом вытянувших шеи гостей и заметил негромко. «Полагаю, экспертиза обнаружит следы яда». «Вряд ли из этой бумажки сумеют выжить что-то еще. Трудно ожидать, что после купания в кофе в ней остались отпечатки пальцев или хотя бы запах. Интересно, убийце повезло или он оказался настолько предусмотрителен? Прямо как в фильме «Убийца дворецкий». Кинозвезда, рисуясь, выпустила клуб дыма в потолок. Инспектор перевел взгляд на нее и сказал вежливо. «Благодарю, мисс Фаулер. Возможно, убийца почерпнул идею как раз оттуда». «Осталось только выяснить, кто из нас смотрел этот фильм», — фыркнула она. «Напомню, я не в счет». «Разумеется». «Послушайте!» Полковник Хьюз громко подал голос. «Что за ерунда? Не можете же вы в самом деле думать, что один из нас?» Он задохнулся и махнул рукой. «Почему же?» Инспектор склонил голову к плечу. «Мы все любили Хелен», заметила леди Присцилла, сжав руки на набалдашнике трости. «Разумеется, характер у нее был скверный». «Как вы можете?» Вознегодовал полковник Хьюз, очевидно, следуя старому правилу говорить о мертвых только хорошее. Она слегка пожала плечами и бросила на него насмешливый взгляд. «Что толку закрывать глаза на очевидное? Однако зачем кому-то из нас желать ее смерти?» Викарий откашлялся. «Не могу поверить. Невозможно представить, что кто-то в моем приходе мог лишить другого жизни. Он сокрушенно покачал головой и с робкой надеждой посмотрел на инспектора. «Возможно, это кто-то чужой». «Вы о ком?» — возмутилась леди Сибил, явно приняв это на свой счет. Викарий побледнел, отшатнулся и пробормотал сконфуженно. «Я не имел в виду ничего такого». Инспектор, наблюдавший за перепалкой с неиссякающим интересом, счел своим долгом напомнить. «Повторюсь, под подозрением все, кроме профессора Фаулера, его сестры и доктора Пейна». «Чушь!» — прогремел полковник Хьюз, восставая из кресла, как языческое божество из пены морской. «Инспектор, вы не можете подозревать жителей Дорсвуда! Мы все приличные люди и 100 лет друг друга знаем!» «А остальные?» Усмехнулся мистер Гилмор, хотя его-то как раз отнесли к этой почтенной категории. «Что же вы, старина, приглашаете в гости неприличных?» Его черные глаза поблескивали, как агат в булавке нового тюрбана. «Хелен жаловалась», — мурлыкнула леди Сибил, «что некоторых гостей она не звала, они увязались сами», и протянула руку с безупречным маникюром за очередным сандвичем. В диетах она, очевидно, не нуждалась. «Ха!» — крякнул полковник Хьюз, украдкой приложившись к фляжке. «Да уж, притащили вы нам, тетя Присцилла, подарочек!» «На что это вы намекаете?» Голос старой леди был холоден, как январский день. «Я думаю, это все она, больше некому!» Он невоспитанно ткнул пальцем в Роуз, чуть не упав при этом. В перекрестье взглядов бедняжка густо покраснела и сказала звонко. «Я никого не убивала!» Я взяла ее за руку и осторожно сжала. «Это вы так говорите!» Полковник Хьюз потряс кулаком. «Такая испорченная девчонка!» Язык у него уже изрядно заплетался. «Полагаю, вы пожалеете о своих опрометчивых словах», — отчеканила я. «Как только придете в себя». «Протрезвеете», — хотела сказать я. «Да вы!» Леди Присцилла поднялась на ноги. «Мы уезжаем!» Голос ее лязгнул, как оружейный затвор. «Немедленно!» Полковник Хьюз набычился. «Тетя Присцилла». «Моей родственницей, дальней, прошу заметить, была Хелен. Вы же, полковник, мне ни родня, ни по крови, ни по браку. И это меня радует. Не хотела бы я иметь племянника, который позволяет себе клеветать на девушку». Лицо полковника Хьюза залилось краской. «Прошу меня извинить», — выдавил он с натугой. «Леди Присцилла». Она надменно кивнула, добилась, стиснув пальцы на навершии трости. «Извинения приняты. Однако я не могу остаться в доме, где оскорбляют одну из моих служащих». Это было так трогательно, так невозможно, неожиданно трогательно, что я почти прослезилась. «Боюсь, леди Присцилла, вам придется остаться». Негромкий голос инспектора заставил всех воззриться на него. «Видите ли, я прошу вас вызвать дух убитой. И лучше этим заняться прямо сейчас, пока все в сборе». Родрик вытаращил глаза, леди Сибил подавилась, а викарий издал что-то вроде «пф». «Тревожить дух моей жены!» Трубным голосом начал полковник Хьюз, привстав с кресла. «Ради торжества справедливости», напомнил инспектор спокойно. «Бросьте!» Лениво протянула Леона Фаулер, стряхивая пепел наигранным, явно киношным жестом. «Что могла знать бедная старушка? Вряд ли она стала бы есть, заметив, что кто-то сыплет яд ей в тарелку». И рассмеялась мелодично, но чуточку слишком громко. Запах ее ванильных сигарет щекотал нос. Леди Сибил в ответ на старушку сверкнула глазами, а леди Присцилла усмехнулась. «Разумеется». Инспектор склонил голову на бок. Такой ерундой его с толку было не сбить. Однако леди могла бы рассказать о своих врагах. Письма с угрозами, подозрительные разговоры и прочее в том же духе. Показания призрака, конечно, нельзя использовать в суде, но кое-какую информацию они дают. «Инспектор», — заговорила леди Присцилла, — «вам известны ограничения». Он пожал плечами, откинулся в кресле и перечислил. «Не ранее, чем через сутки после смерти и не позднее, чем через 9 дней. Не дольше 15 минут. Спрашивать только о том, что при жизни волновало жертву больше всего. Вопросы должны быть прямыми и конкретными. Желательно присутствие всех подозреваемых». «Я ничего не забыл». «Наличие священника», — напомнила леди Присцилла хмуро. Кажется, перспектива ее не прельщала. «Отдаю вам должное, инспектор Барретт. Вы весьма компетентны». Колдовать без разрешения властей, светских и церковных, могли только ведьмы на службе короне. «Благодарю», — ответил он сдержанно. «За священником, полагаю, дело не станет». И кивнул на побледневшего викария. «Но...» — проговорил тот, запинаясь. «Я не могу». «Почему же?» — поинтересовался инспектор, потирая подбородок. «Это вполне обычная практика, хоть и нечасто применяемая». «Ритуал разрешен указом Генриха Третьего», — подсказала леди Присцилла. Инспектор кивком ее поблагодарил и посмотрел на смущенного викария. «Я не позволю!» — вновь завел свою волынку полковник Хьюз. «Не дам тревожить дух моей бедной жены!» Осмелюсь напомнить. Чем сильнее ярился полковник Хьюз, тем вежливее становился инспектор. Что такого рода ритуал, напротив, часто проводят ради отпущения грехов невинно убиенным. «А вы как будто чего-то боитесь», — вставила леди Присцилла, и ее усмешка стала открыто глумливой. Родрик Хьюз даже зааплодировал. «Браво, браво, тетя Присцилла!» «То есть леди Присцилла, я хотела сказать». «Родрик!» — отдернул его отец таким тоном, что сын посчитал за лучшее поднять руки. «Сдаюсь, сдаюсь!» «Выпью я лучше чаю». И налил себе полную чашку, к которой, впрочем, не притронулся. Викарий откашлялся и вновь принялся тереть стекла очков носовым платком. «Это в высшей степени благородно, инспектор. Очень благородно заботиться об усопшей душе. Но я мало что в этом смысле действительно боюсь навредить по незнанию». Леди Присцилла поморщилась. «Хватит юлить, викарий Миллер. От вас ничего особо не требуется, лишь присутствие и обычная исповедь, если Хелен этого пожелает. Правда, духи редко хорошо помнят мелкие прегрешения, зато о серьезных проступках не забывают». «Благодарю вас, леди Присцилла», — церемонно сказал инспектор, убедившись, что викарий не подыскал иных возражений. «На этом, полагаю, мы можем закончить. Леди и джентльмены, я вас больше не задерживаю. Только попрошу остаться, мисс Райт». «Бедняжка!» — притворно посочувствовала Леона, блестя глазами. «Ее будут пытать!» «Леона, перестань дурачиться!» — осадил ее профессор. «Как скажешь, братец!» Она затушила сигарету и поднялась. Расходились гости с куда большим энтузиазмом, чем собирались. Можно сказать, разлетались, словно пташки из клетки. Леди Присцилла на пороге обернулась, но ничего не сказала. Зато Роуз схватила меня за руку. «Тетя Мэри, я останусь с тобой». «Не глупи, дорогая», — попросила я, похлопав ее по плечу. «Инспектор не сделает мне ничего дурного». «Все равно», — сказала она упрямо. И губы сжала так, что ясно было, не уступит. «Мисс Карпентер», — инспектор Барретт усмехнулся. «Вы можете обождать в смежной комнате. Если я стану пытать мисс Райт, она закричит, и вы сможете вмешаться. Годится?» Роуз засопела и поднялась. «Хорошо». Я проводила ее взглядом, дверь Роуз прикрыла неплотно и обернулась к инспектору. «Слушаю вас». Инспектор вынул карандаш и блокнот, отыскал в своих записях нужное место и поднял на меня усталые глаза. «Да, не повезло ему. Приехал в гости к другу, а напоролся на убийство». «Мисс Райт, некий Гарри Вуд, лакей, утверждает, что вы не стали есть овсянку и избавились от своей порции. Почему?» Я замялась. Правдивое объяснение выглядело как-то глупо, но другого у меня не нашлось. «Внимательность делает вам честь, инспектор», — усмехнулась я. «Видите ли, я не ем овсянку». Глаза инспектора расширились. «Совсем?» И тон такой, будто я созналась, что разгуливаю по ночам нагишом. «Каюсь», — хмыкнула я. «Терпеть ее не могу. Надеюсь, это не запрещено законом». «Тогда почему вы взяли себе порцию?» Нахмурился он, постукивая карандашом по коленкоровой обложке блокнота. «Леди Триха», — вздохнула я, — не желала слушать возражений. «Викарий Миллер, мисс Миллер и леди Сибил могут это подтвердить». «Благодарю вас, мисс Райт». Его прервал стук и негромкий голос Родерика Хьюза. «Инспектор, можно войти?» «Я подожду», — Быстро сориентировалась я и, не дав полицейскому возразить, скрылась в соседней комнате. Инспектор откашлялся и громко разрешил. «Входите!» Роуз просияла. «Родди!» Я схватила ее за руку, приложила палец к губам и слегка приоткрыла дверь. Повезло. Видно было неплохо. «Я не задержу вас надолго», — пообещал Родерик с порога. «Всего лишь хочу сообщить, что еду в Лосборо вместе с отцом. Если, конечно, вы не собираетесь упечь меня в застенок». И шутливо подвигал бровями. «Ничего подобного я делать не намерен, мистер Хьюз». Инспектор не подхватил его игривый тон. Напротив, помрачнел. Очевидно, его коробило легкомысленное отношение Родерика к смерти матери. Траур он, кстати, тоже надеть не потрудился. «Вот и отлично». Родерик уже собирался уйти, когда инспектор его окликнул. «Мистер Хьюз!» Тот неохотно повернулся на каблуках. «Ну что еще, инспектор?» «Ваша невеста едет с вами». «Невеста?» Родерик задрал брови. «О ком это вы?» «О мисс Карпентер, разумеется. Разве вы не обручены?» Родерик захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. «С чего такие мысли?» Его голос звучал по обыкновению скучающе. «Я вовсе не собирался на ней жениться». «Разве? Мне показалось, что и ваша мать, и сама мисс Карпентер были другого мнения». Смех у Родерика был резким, неприятным. «Ну-ну, инспектор», — протянул он, отсмеявшись. «Признаюсь, я постарался создать у мамы такое впечатление. Я был зол, потому что она отказалась судить меня деньгами, понимаете? Мне нужно было совсем немного, в счет содержания за следующий месяц. Она заупрямилась. Вот я и решил ее проучить. Но это же не означает, что я всерьез собирался жениться на какой-то там медсестре». Из груди Роуз вырвался прерывистый вздох. Я нашла ее руку и крепко сжала. Инспектор откинулся в кресле. «А что до самой мисс Карпентер? Вы не опасаетесь суда из-за нарушения обещания жениться?» Родерик развязно ухмыльнулся. «Ничего такого я и не обещал. Согласитесь, я ведь не обязан отвечать на то, что девушка себе напридумывала». «Что же?» — похолодевшим тоном произнес инспектор. «Это приводит нас к другому мотиву». «Какому же? Вы не возражаете, если я закурю?» Он чиркнул спичкой, не дожидаясь разрешения. «У вас были долги, мистер Хьюз. И, как вы сами признали, на этой почве у вас возникла ссора». «Хотите сказать, что я укокошил старушку-мать ради наследства?» Развязным тоном спросил Родерик после паузы. «Ерунда! Я ведь ее единственный сын. Она бы подулась немного и заплатила. Так всегда бывало?» «Вы можете быть свободны, мистер Хьюз». Инспектор помолчал и уточнил с нажимом. «Пока свободны». Родерик хмыкнул, затушил окурок и, насвистывая, вышел из комнаты. Я обняла Роуз за дрожащие плечи и повела к инспектору. «Вот же!» Он выдохнул и потер лоб. «Простите, мисс Карпентер, что вам пришлось это услышать». «Спасибо, инспектор!» Дрожащим голосом выговорила Роуз. «Я рада, что это услышала. Прошу меня извинить». Вырвала руку и выбежала прочь. «Дорогая!» Я дернулась ей вслед, но инспектор взял меня за локоть. Пальцы у него были жесткими, зато голос звучал мягко. «Оставьте, ей нужно это пережить. Я сожалею». «Спасибо». Я прикрыла глаза. «Бедная, бедная Роуз». Роуз заперлась у себя. Вечером ко мне постучалась встревоженная горничная. «Прошу прощения, мисс. Я принесла обед для мисс Карпентер, но она не открывает». Я молча отстранила горничную и побарабанила в соседнюю дверь. «Роуз, с тобой все в порядке? Отвечай, иначе я принесу запасной ключ». Это подействовало. «Со мной все хорошо, тетя Мэри». Голос Роуз был слабым, но вполне отчетливым. «Я просто хочу побыть одна». «Тебе нужно поесть». «Я не хочу». Так же слабо и безразлично ответила она. «Роуз, нужно поесть», — сказал я, выделяя каждое слово. Тихий вздох. «Хорошо». Дверь распахнулась, и я жадно всмотрелась в ее лицо. Немного осунулась, глаза заплаканы, ну и только. «Со мной все в порядке», — отрывисто сказала она. «Прости, я хочу побыть одна». Забрала поднос и захлопнула дверь. Я оглянулась на горничную. «Надеюсь, она не станет болтать?» Роуз и так придется нелегко». «Я никому не скажу, мисс». Она шмыгнула носом и заявила с непонятным ожесточением. «Я вообще с ними не разговариваю. Они все рады, что хозяйки больше нет». Закрыла лицо руками и горько разрыдалась. Мгновение я помедлила, потом обняла ее за плечи. «Хватит плакать. Как тебя зовут?» Она была старше меня на добрый десяток лет. Но я почти леди, а она служанка. Как ни крути, сословные различия все еще кое-что значат. «Лиззи!» — она шмыгнула носом. «Лиззи Богарт, мисс. Я личная горничная. Бла горничная и хозяйки». Ее простоватое лицо некрасиво скривилось. Вот-вот опять разрыдается. «А что до того, что леди хотела сменить меня на другую горничную, ну, чтоб волосы умела по-модному укладывать и все такое? Так это неправда. Леди бы никогда так не поступила». Она прижала мокрый насквозь платок к носу.